Святослав Логинов. Долина Лориен. Посвящается Александру Громову, который знает об эльфах все. До конца бесконечно длинного пологого подъема оставалось едва ли больше сотни шагов, когда велосипед сломался. Педали провернулись неожиданно легко, а скорость мгновенно погасла, так что потерявший равновесие Роман едва не грохнулся на асфальт. Наклонился, разглядывая поломку, и обнаружил, что цепь не просто соскочила со звездочки, а лопнула, и тяжелая металлическая змейка лежит на дороге шагах в 10. Роман оставил велосипед, вернулся и подобрал цепь. Одно из звеньев, украшенных гордым клеймом English Steel, не выдержав нагрузок, раскололось как раз поперек надписи. Такую поломку не исправить ни гаечным ключом семейка, ни при помощи велосипедного насоса. Других инструментов с собой нет. Значит, дальше придется топать, ведя железного коня под усы. Как всегда, после долгого верчения педалей первые шаги давались трудно. Пространство сходу обрело вязкость, удивляя медленностью передвижения. Кривоного шагая, спешенный велосипедист добрался к началу пологого спуска и, вскочив на приступку педали, покатил вниз, используя покалеченный велосипед как самокат. Дурацкая поза, дурацкая езда, но все-таки не пешим и на колесах. Мотель «Горцующие пони» отсюда в полутора километрах, так что доехать удастся минут за 10. Если, конечно, не отвалится колесо и не переломится рама. Возле мотеля сиротливо стояла одинокая малолитражка. «Горцующий пони» явно не пользовался слишком большой популярностью. Роман прислонил инвалидный велосипед к стене и вошел в трактир. На звон позеленевшего колокольчика появился коренастый мужчина, маскарадно наряженный во что-то да нельзя патриархальное. «О, сударь!» — вскричал он, воздев руки с растопыренными пальцами, каждый из которых напоминал поджаренную на рашпере сардельку. «Я вижу, вы опытный путешественник и знаток эльфов. Некоторые приезжают сюда на автомобилях и полагают, будто эльфы покажутся им. Да эльфы бензиновый гарри на дух не переносят. Только велосипед, сударь, только велосипед. А дальше в сторону Лориена и вовсе пешком. Велосипед можете оставить здесь, за ним присмотрят». «У меня цепь порвалась», — сказал Роман. «Ничего удивительного, сударь. Было бы странно, если бы дело обошлось без поломок. Эльфы вообще не любят никаких механизмов и частенько пользуются магией, чтобы попортить иной из них. Да будет вам известно, что эльфы в родстве с гремлинами, хотя наука и отрицает существование этих проказливых вредителей. Однако, вспомните, совсем недавно наука отрицала существование самих эльфов. А что касается цепи, то ее вам починят так, что будет крепче заговоренный. Но прежде всего, сударь, обед. Жаркое из оленины, эль... И, конечно, глоточек здравура». «Я, собственно говоря, хотел бы видеть Лавра Наркиса», — перебил толстяка Роман. «Лавр Наркис к вашим услугам». От усердия трактирщик шаркнул ногой. Протянул Роман, стараясь вспомнить настоящее имя владельца «Горцующего пони». «Я имею в виду Брэдли Петерсона». «Вы знали старого Брэда?» Трактирщик помрачнел. «Так он уже 3 года назад умер. Теперь я веду его дело и прозываюсь Лавром Наркисом. Ничего не поделаешь, бессмертны только эльфы, а люди приходят и уходят». «Эльфы тоже смертны», — поправил Роман. «Оно, конечно», — согласился трактирщик с сомнением в голосе. «Однако, когда у тебя за плечами 1000 лет, и впереди по меньшей мере еще столько же, можно и забыть о времени. А вот нам этого никак нельзя, поэтому, милостивый государь, прошу к столу. Жаркое из оленины». Из говяжьей вырезки, — усмехнулся про себя Роман, а вслух сказал: «Я, пожалуй, все-таки пойду. А глоточек здравура выпью уже там». «А прошу прощения», — осторожно произнес трактирщик, мучительно колеблясь между желанием сказать правду и боязнью потерять клиента. «Но на вашем месте я бы не был столь самонадеян. Даже увидеть эльфа издали — редчайшее везение, а уж надеяться, что они усадят вас за свой стол...» «Прежде мне это удавалось», — улыбнулся Роман. «Вы хотите сказать, что вы Кэрдан?» — шепотом спросил трактирщик. «Совершенно верно», — признался Роман. «Меня зовут Роман Евсеев». «С ума сойти! Ведь вас не было в наших краях лет, наверное, 20! Вы уверены, что эльфы вспомнят вас?» «Когда у тебя за плечами 1000 лет», — процитировал Роман, Можно не думать о такой мелочи, как 20 лет. Так что, с вашего позволения, я пойду. Позаботьтесь о моем велосипеде. Разумеется, конечно, заказ есть заказ. Трактирщик в перевалку подбежал к дверям, провожая гостя, и приостановился на мгновение. Господин Кардан, я все сделаю в лучшем виде, совершенно бесплатно. Только вы не могли бы называть меня Лавром Наркисом? Это было бы как бы признание. Хорошо, Лавр, сказал Роман. Автострада пыльной лентой сворачивала к востоку, на каких-то полкилометра не дотянувшись до широколиственных рощ Лориэна. Собственно говоря, Лориэном эти места стали зваться совсем недавно, а еще полсотни лет назад прозывалась эта долина чертовым урочищем. Четырехрядное шоссе должно было рассечь чертово урочище ровно посредине, но работы застопорились еще на стадии топографических изысканий. Удалось сделать только аэрофотосъемку, давшую самый благоприятный прогноз для прокладки трассы. А уже гидрографы, явившиеся с буровыми установками, вынуждены были спешно убираться вон. Два палаточных лагеря сгорели при самых подозрительных обстоятельствах, так что добрая половина техники оказалась потеряна, да и люди едва выбрались живыми. Произошедшее списали на нелепые случайности, и всю зиму на трассе продолжались работы, шоссе упорно стремилось к белому пятну чертового урочища. К тому времени, когда в поле вышел новый отряд изыскателей, шоссе перевалило водораздел и двигалось по местам с неведомой гидрологией и не вполне законченной топографической съемкой. Трудно сказать, чем закончился бы сезон, если бы один из топографов, отправляясь в поле, не взял с собой 10-летнего сына, которому давно были обещаны захватывающие каникулы в рабочем лагере. Дальнейшее широко известно по сотням умильных пересказов и десяткам трогательных мелодрам. История Ромика и Анетель, предотвративших безнадежную войну между людьми и дивным народом. Нужно ли говорить, что во всех киноверсиях Анетель оказывалась очаровательной эльфиечкой лет 8, хотя на самом деле это был парень под 2 метра ростом и, как это обычно бывает у эльфов, совершенно неясного возраста. С кинотезкой его роднили только огромные мерцающие глаза, посверкивающие в темноте сине-зеленым светом. Энтузиазм, вспыхнувший во всем мире, был так неудержим, что строительная фирма поспешила по собственной инициативе заморозить строительство, а затем направить дорогу в обход заповедного края, хотя это обещало крюк в добрых полсотни километров. А последние 2 километра четырехрядного автобана теперь вели к мотелю «Горцующий пони», где до самой своей смерти хозяйничал Брэдли Петерсон, один из немногих людей, на самом деле видавших эльфов среди дубов и ясеней, которыми густо заросла запретная долина. Поначалу великое множество народу ринулось в Лориэн, мечтая о небывалом и исполненном волшебства. Эльфы весьма невежливо выперли всех. Сами эльфы тоже не маячили на глазах у любопытных зевак. Лишь однажды, когда к опушке явилась делегация Объединенного Человечества, навстречу ей вышли 3 молчаливые фигуры в плащах-невидимках. Не дрогнув лицом, остроухие выслушали заверение, что люди никогда и ни при каких условиях не станут претендовать ни на единую пять священной эльфийской земли, а затем старший из эльфов от имени своего народа пообещал, что эльфы не будут убивать людей за пределами заповедной пущи. После этого поток паломников заметно снизился. Многие стали считать дивных чем-то вроде нецивилизованных индейцев. Они хороши на киноэкране, но в реальной жизни им место в резервации. Тем более, что никакой действенной магии за эльфами замечено не было. Разумеется, фанаты Дж.Р.Р. Толкиена так не считали. Теперь, когда обнаружилось, что эльфы и впрямь существуют, и даже говорят на Квенья, восторгу не было границ. «Профессор знал!» Лозунг этот можно было прочесть на каждом заборе во всяком маломальски приличном населенном пункте. Конечно, профессор и впрямь кое-что знал, но большей частью понаслышке, иначе владыка Лориэна Гладриэль не превратился бы под его пером во владычицу. А что имя это грубому человеческому уху кажется женским, то это даже шпион и сочинитель Даниэль Дефо может превратиться в прекрасную эльфийку. Хватило бы только времени и таинственности. Продолжение рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия». В эфире «Радио Энергия», по-прежнему модель для сборки. Святослав Логинов, «Долина Лориен». Продолжение. Единственным человеком, который мог ходить в Лориен и обратно, был юный Ромик Евсеев. После того, как стоящий в дозоре эльф Анетель пощадил заблудившегося мальчишку, эльфы признали ребенка своим. И Роман не обманул доверие. Он охотно рассказывал людям о нравах и обычаях лесного народа, но не поддержал ни единого плана цивилизации эльфов, не вынес из Лориена ни одного этнографического экспоната и не принес под сень дубов даже связки бус или складного ножа. Лишь однажды он взял с собой пару килограммовых гантелей, но в тот же день приволок их обратно, так и не объяснив, зачем таскал лишнюю тяжесть. Первое время, отправляя мальчика в гости к эльфам, добрые дяди из исследовательского центра подсовывали ему в одежду несколько подслушивающих устройств, а красивые пуговицы, нашитые не только на полочку куртки, но и на рукава, скрывали кинокамеры, дающие круговой обзор. Фильмы эти принесли немало бесценной информации, но затем Ромик подрос, обнаружил истинный смысл красивых пуговиц и наотрез отказался надевать шпионскую куртку. «Обмана эльфы не простят», — был ответ на все уговоры. Другого ребенка внедрить к эльфам не удалось. Посланец дивного народа выводил очередного юного шпиона к людским заставам и сдавал на руки Лавру Наркису, который был не только трактирщиком, но и одним из крупнейших ксенологов планеты. Теперь все надежды эльфологов обратились к Роману, который, по мнению ученых, должен был выучиться и посвятить свою жизнь изучению таинственного народа. Подросший Роман и впрямь все больше времени проводил в Лориане, хотя подглядывать за ним уже не удавалось. Известно было лишь, что эльфы принимают его как своего и даже дали мальчику древнее эльфийское имя, характерное для сгинувших приморских эльфов – Кэрдан. Тайна этого имени также осталась неразгаданной. Кэрдан, друг эльфов, с детства умел держать язык за зубами. Разумеется, для постановщиков киноверсии никакой тайны тут не было. Благодаря всеведущему искусству синематографии, всякий знал, что прозвище Кэрдан Корабел человеческий мальчик получил за то, что научил эльфийских сверстников пускать кораблики в речке Белогривки. К сожалению, никакой Белогривки по Лориену не протекало. Единственная речушка, петлявшая по волшебной долине, носила ласковое имя Тапка. Но даже по Тапке никто не пускал корабликов, поскольку в Лориене не было ни одного эльфийского ребенка. В благословенном краю проживало по разным подсчетам от 7 до 9 тысяч взрослых эльфов и ни единого ребенка. По этому поводу было выдвинуто множество остроумнейших гипотез, подтверждения или опровержения которых ждали от подрастающего Кэрдана Корабелла. Тем обиднее было, когда Роман Евсеев по прозвищу Кэрдан Корабел после школы подал документы не в университет на один из подходящих факультетов, а в Академию космогации, после окончания которой покинул Землю на долгих 20 лет. Не дойдя полусотни шагов до опушки леса, Роман остановился. Он чувствовал, что из-за полога ветвей его пристально рассматривают и терпеливо ждал. Среди эльфов не было единогласия по поводу человеческого детеныша. И хотя никто из дозорных не пустил бы смертельную стрелу, Роману не хотелось впустую провоцировать стражу. К тому же 20 лет – немалый срок для человека, так что Роман демонстрировал перед самозванным Лавром Наркисом уверенность, которой сам не обладал. Свист стрелы Роман не услышал, а скорее предугадал. Стрела вонзилась в землю впритык к босой ноге. Роман наклонился, выдернул стрелу. Была она прямой и тяжелой, опушенной перьями красной утки. Гладкий наконечник из крапчатого кремня, которым славились перекаты тапки. Металла эльфы не знали, в этом вопросе профессор соврал. Оно и понятно, если бы эльфы умели выплавлять железо или медь, они бы мигом пожгли на дрова все свои знаменитые леса, а рудниковые отвалы загадили бы местность, как не раз бывало у людей. Это только в фэнтезийном романе добренький профессор мог осуществить подобное разделение труда. Избранному народу подарить все плоды прогресса, а вредоносным оркам спихнуть все шишки. В реальной жизни приходится либо жить дикарем, либо объединять в одном лице орка и эльфа. В кустах у опушки раздался смех. «Очень весело», — заметил Роман, подходя и протягивая часовому его стрелу. «Когда-нибудь один из вас промажет и всадит стрелу прямо в ступню. Это будет больно». В ответ дозорный расхохотался. Смеялся он весело и беззлобно, просто от того, что эльфов чрезвычайно смешило предположение, будто можно промахнуться с такого расстояния и по такой цели. «Анетель сейчас придет», — произнес часовой. «За ним уже побежали». Он помолчал и добавил многозначительно: «Гантел». Это была очень старая история. Один из эльфов, добрый приятель Анетеля, носил красивое имя Гантель. Он долго не мог понять, почему человеческий мальчик произносит его имя по-древнеэльфийски с нарочито твердым окончанием. Именно тогда Ромик притащил в рощу пару гантелей, чтобы объяснить, почему он не хочет называть знакомого таким именем. Судя по всему, история с железяками не забылась и по-прежнему продолжала служить поводом для веселья. Кусты беззвучно раздвинулись, выпустив посланца и Анетеля, по виду которых никак нельзя было заключить, что им только что пришлось пробежать несколько километров по густому лесу. «Добрый день», — произнес Роман, не двинувшись с места. Он давно знал, что эльфы не терпят прикосновений, и здороваться нужно на расстоянии. «День сегодня и впрямь добрый», — подтвердил эльф. «Погода замечательная, в самый раз, чтобы устроить стрельбы, так что ты пришел вовремя». Роман обреченно кивнул. «Стрельбы с участием человека. Лучшего развлечения эльфы не могли бы придумать». Неуклюжие попытки Романа управляться с тугим эльфийским луком неизменно вызывали жизнерадостный смех окружающих. «Смех без причины — признак дурачины», — ворчал обиженный Ромик. Сейчас, узнав об эльфах многое, он так не считал. И уж тем более не пытался уклониться от участия в стрельбах. Они двинулись по дороге, больше всего напоминавшей звериную тропу. Роман старался шагать поаккуратнее, но все же ловил саркастические взгляды, в которых явно читалось удивление, как можно производить так много шума. Поселок, в котором жил владыка Гладриэль, обычно собирались сходки, насчитывал полсотни домов, по большей части наземных шалашей, хотя можно было видеть и убежища, устроенные по старинке, на ветвях неохватных дубов. На вытоптанной поляне уже устанавливали мишени, нарочито большие, чтобы стрелы, пущенные Романом, тоже вонзились в обтянутый кожей щит. Эти мишени, каких прежде эльфийский народ не знал и которые прежде так обижали Романа, теперь вселяли в него некоторый оптимизм. И дело не в том, что он стал лучше стрелять, скорее напротив, но просто это было доказательство того, что новшества эльфам не вполне чужды. На праздник собралось сотни полторы жителей. Все были с луками, все гомонили и заранее смеялись. Стрельбы — единственное время, когда бесшумные, обычно молчаливые существа отводили душу. Кинули жребий. Стрелки выстроились в очередь. Роману выпало стрелять одним из последних. А вот Анетель должен был открывать празднество. Эльф вышел вперед, скинул лук и, кажется, даже не глядя, с полусотни шагов вбил стрелу в черную точку посреди мишени. Щит был серого цвета, так что Роман с этого расстояния не мог даже разглядеть заветной точки. Второй стрелок пустил свою стрелу прежде, чем раздался гул одобрительных голосов, приветствующих начало состязаний. Вторая стрела ударила в ту же точку, но на пару миллиметров выше, так что раздался сухой каменный стук, а от столкновения двух кремней проскочила искра, почти незаметная в солнечном свете. Роман вздохнул. Настоящие эльфийские стрельбы проводятся вечером, в полутьме, так что искры, удостоверяющие удачный выстрел, видны всем. А сейчас любоваться результатом могли лишь те зрители, которые успели занять места у самой мишени. Десятка-два эльфов толпилась там, едва не заслоняя цель стрелкам. Ни на одних человеческих соревнованиях не могло быть и речи о подобной беспечности, а тут никому и в голову не приходило, что стоять возле самой мишени может быть опасно. Какая опасность, если стреляет эльф? Иное дело человек. Роман ждал, тихо надеясь, что соревнование кончится прежде, чем подойдет его очередь пустить стрелу. Страшно было, что промах окажется роковым, несмотря на то, что эльфы ждут его выстрела. Отбежать-то они отбегут, но насколько далеко? Анетель с поклоном протянул свое оружие Роману. Луки у эльфов не слишком большие, но тугие настолько, что не всякому силачу удается натянуть его. Роман пощелкал пальцем по тетиве, та струнно отозвалась. Роман наложил полученную от приятеля стрелу, приготовился. Его очередь приближалась, и не хотелось задерживать ровное течение соревнований. «Ну вот, пора». Роман вскинул лук. Тысячу раз он убеждал себя, что не имеет никакого смысла прицеливаться долго. Все равно выстрел будет неудачным, а долго готовиться — только трепать нервы себе и другим. Но все же не мог совладать с собой и задержался на пару лишних секунд, стараясь выбрать самый правильный прицел. Кроме лишних секунд промедления, были еще и секунды, необходимые для исполнения своеобразного ритуала, сложившегося четверть века назад. «Да отойдите же вы, пока я вас всех не перестрелял!» Разноголосо вскричали эльфы, занявшие привилегированные места возле мишени, после чего дружно кинулись в рассыпную. Когда-то эту фразу выдал сам Роман, чуть не на первых своих соревнованиях. И с тех пор она стала непременным атрибутом коронного выстрела Кардана Карабелла. Прелесть сказанного никогда не переставала смешить эльфов. Это ж надо такое пообещать. Всех разом одной стрелой. Вот уж действительно знатный лучник. Роман спустил тетиву. Это был не самый худший его выстрел. Он попал в сантиметрах в 5 от стрелы предшественника, торчащей из исклеванного дерева. Очень неплохой выстрел для дилетанта, но здесь он вызвал обычную реакцию – смех. Так или иначе, но над Романом, над его неуклюжестью, над незнанием самых простых вещей, над удивительной человеческой наивностью смеялись постоянно. Нужно быть очень незлобивым человеком, чтобы выдерживать это все в течение многих лет. Роман относился к подобному веселью спокойно, тем более что рано понял – смех и насмешка – разные вещи. А если учесть, что эльфы были практически согнаны с лица земли неуклюжими и наивными людьми, то оставалось радоваться именно такой реакции дивного народа на всякое движение человеческого детеныша. Теперь у стрелков появилась новая цель. «Ой!» – удивленно пропел шагнувший к отметке эльф, и его стрела выбила из мишени неудачливую стрелу Романа. «Ой! Ой! Ой!» Один за другим вскрикивали лучники, а каждый новый выстрел на ширину кремниевого наконечника сближал две вонзенные в дерево стрелы. И, наконец, стрелы настолько сблизились, что эльф Мариэль вышиб их обе разом. «Всех перестреляю!» — крикнул он, спустив тетиву. Выбитые стрелы упали вниз на кучу уже использованных стрел, а искры, посыпавшиеся от удара, оказались так обильны, что раструшенные и злохмаченные кремниевыми наконечниками древесина мишени загорелась. Это был конец соревнований. Все эльфы были идеальными лучниками, не знавшими промаха, но победителем объявлялся тот, кто сумел поджечь пропитанную маслом мишень, а это уже дело случая, ведь самая хорошая искра может ничего не поджечь, особенно если вязкая древесина еще не вполне измочалена предыдущими выстрелами. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дружный вопль встретил появление дыма, а затем и жаркого пламени. Участники стрельб бросились спасать стрелы, сваленные у подножия щита. Лишь стрела-победительница, оставшаяся торчать в горящей мишени, пылала, словно вставленная в светец лучина. Таков был обычай. Удачливые стреле позволяли сгореть, чтобы она не забрала себе одной всю эльфийскую удачу. Эльфы разобрали стрелы, принялись разглядывать их, определяя меткость выстрела соперника. Вообще-то полагалось выбить предыдущую стрелу так, чтобы не повредить оперение, но это удавалось далеко не всем. И если владелец видел, что у его стрелы срезаны перья, то немедля сообщал об этом всем окружающим. Зато если стрела оставалась целехонько, то об этом объявлял сам меткий стрелок. Никому не приходило в голову обижаться, так что и Роман не сердился на всеобщий хохот во время его выступления. Когда люди смеются, это хорошо. И совершенно не важно, что это не люди, а эльфы. Над долиной незаметно сгустился вечер. Праздник затих сам собой. Это у людей с наступлением темноты веселье разгорается с новой силой. Народ собирается у костров, вечно живое пламя гипнотизирует и пробуждает в душе скрытые до той поры чувства. Эльфы не то чтобы не знали огня, но просто им не пользовались. С наступлением темноты они забивались в свои шалаши и дома, где без всякого огня всегда было сухо и тепло, и вели долгие задушевные беседы с глазу на глаз. Именно этого времени ждал Роман, чтобы поговорить с Анетелем. Потехе время, а делу свой вечерний час. По человеческим меркам уже давно настала ночь, но мерцающие глаза эльфов отлично видели в полумраке. Июльские ночи теплы, так что Роман и Анетель устроились прямо под открытым небом, уселись, прислонившись спинами к грубому древесному стволу. «Как ты жил все это время?» – первым спросил Роман. «Как всегда. Время летит незаметно, если не происходит ни плохого, ни хорошего. А с тех пор, как мы договорились с людьми, не произошло ничего?» Роман кивнул головой, зная, что Анетель увидит этот жест и истолкует правильно. «А что у тебя?» «Ты говорил, вернешься, когда отыщешь, что хотел». «Я вернулся», — коротко сказал Роман. Значит, ты отыскал Валинор? И что же там действительно живут те, кого мы считаем умершими? И теперь нам надо уходить с земли, чтобы освободить место людям? Я никогда не собирался искать Валинор, потому что не верю в его существование. Я искал еще один, новый Лориэн, такой же, как настоящий, но не испорченный недобрым соседством. И я его нашел. И все-таки за звездным сводом может быть только Валинор. Ты ошибся, Кэрдан. Валары обманули тебя. Они хотят, чтобы эльфы больше не жили среди деревьев. Но мы никогда не были покорны их воле, и поэтому мы останемся здесь. «Тебя никто не тащит на небеса», — сказал Роман. «И никого из вас никто не поведет туда силой. Долина останется вашей, даже если здесь не будет жить ни один эльф. Люди так обещали, и обещание нельзя взять назад». Роман не стал уточнять, что долина объявлена заповедником, и вовсе не потому, что здесь последнее убежище дивного народа. Небывалое число эндемиков сохранялось в нетронутых рощах, и биологи скорее позволили бы перебить самих себя, чем допустили бы в долину хищный топор. Правда, ботаники с зоологами тоже не могли как следует изучать живой мир долины, куда их не пускали. Но ведь и по окраинам тоже кое-что встречается, и добыча любознательных естествоиспытателей была велика. «Расскажи, как ты искал эту землю и на что она похожа?» «А ты потом сочинишь песню о моих странствиях», — произнес Роман, не то спрашивая, не то горько усмехаясь. «Песню я обязательно сочиню». Отголосок недоговоренности вселил в Романа призрак слабой надежды. «Послушай, Анетель», — начал Роман. Друга он называл полным именем, зная, что иначе тот попросту не поймет, что обращаются к нему. «Ты помнишь, я уже рассказывал, что там, за небосводом, нет никакого Валинора, куда могли бы уходить умершие. Но зато там есть множество земель, пустых и мертвых, или населенных всякими существами, иногда похожими на тех, что живут здесь, но чаще чужими и незнакомыми. На некоторых из этих миров можно жить, другие враждебны. За 20 лет я облетел очень много таких миров. И если я хоть что-то понимаю, то нашел мир, который покажется вам родным. Но решить можете только вы сами. Если бы ты согласился полететь со мной...» «Я еще хочу жить», — с коротким смешком возразил эльф. «Но ведь я был там и вернулся». «Вспомни, как тебя зовут. Кэрдан Корабелл, о котором поют в песнях, тоже плавал в Валинор и возвращался назад. Но никто из тех, кого он отвозил, не появился больше в родных краях». Роман сидел, опустив голову. Вновь в который раз он уже сталкивался с этим непониманием. Эльфы, прекрасные до совершенства, казалось бы, умеющие и знающие все, не могли понять самых простых вещей. Когда-то еще в детстве это казалось непостижимым, но теперь Роман знал жестокую истину. Многим и сейчас кажется странным, почему мудрые эльфы, одаренные от природы всяческими умениями, проиграли людям главную войну – войну за жизнь. Доморощенные знатоки списывали это на некое благородство дивного народа, не позволявшее эльфам использовать многие бесчестные приемы, которыми сполна пользовались люди. Хотя никакого особого благородства за эльфами замечено не было. Долина Лориэн недаром носила прозвище «чертово урочище», а эльфы до самого недавнего времени заслуженно считались представителями самой вредоносной нечисти. В прошлые века две расы били друг друга, как и полагается, двум близким видам, занимающим одну экологическую нишу, и эльфы деликатничали ничуть не больше людей. Это теперь победители-люди могут позволить себе благородство, а эльфы и сегодня всего лишь обещали не убивать людей без уважительной причины. Им было невероятно трудно перейти на иную ступень общения. И дело тут не только в необычайном долголетии дивных, которое неизбежно делает их консерваторами, но и во множестве достоинств и умений, изначально присущих эльфам. Старинные песни эльфов, записанные на магнитофон в те дни, когда Ромик еще не понимал своей двусмысленной роли, давно изданы и изучены. Найдены параллели с мифами людей, создана теория эльфийской поэтики, и немалое количество стихотворцев ваяют эльфийские песнопения. Порой они пользуются успехом среди людей, но эльф их слушать не станет. Один только Роман Евсеев знал. Эльфам чужды метафоры, а что есть гипербола, они и вовсе не понимают. И если в песне спето, что эльф Феанор, родившись, попросил у матери лук и послал стрелу на 100 шагов, то значит, так оно и было. Родился, попросил лук и послал стрелу. Невозможно научиться стрелять из лука с такой поразительной точностью, даже если у тебя в запасе 1000 лет. А эльфы стреляют все как один. И все как один умеют изготавливать луки и ткать плащи-невидимки, какие до сей поры не может превзойти легкая промышленность. И когда Ромик просил научить его делать накидки, мягкие травяные циновки или густо оперенные стрелы, на него смотрели удивленно и говорили, что надо просто взять и сделать. Друг Анетель не понимал, как следует выбирать траву или дерево, ведь это само собой разумеется. Природа знает немало подобных мастеров. Новорожденный паук ткет такую паутину, о какой могут лишь мечтать лучшие из кружевниц. Пчелы ваяют постройки, способные повергнуть в отчаяние Корбюзье. Хищная оса с невиданной меткостью поражает добычу в нервный узел, не затрагивая прочих органов. Бобры создают гидротехнические сооружения, идеально вписанные в окружающую экологическую систему. Им не нужно делать рыбопроводный канал, однако рыба благоденствует. Всем этим премудростям животных никто не учит. Они умеют исполнять свою работу с самого рождения. Точно так же, как эльфы, которых научил жить в согласии с природой премудрый инстинкт. И пока хватало умений, подаренных безошибочным инстинктом, дивный народ побеждал неуклюжих и бестолковых людей. Но потом в руках противника заблистали бронзовые и стальные мечи. На смену лукам, с которыми люди не умели как следует обращаться, пришли арбалеты, а следом громогласный порох. И эльфы начали отступать, сдавая одну позицию за другой. Инстинкт, некогда помогавший выжить, обернулся другой стороной. Теперь он не давал освоить новые искусства, которые в руках людей так беспощадно убивало. В песнях об этом пелось неохотно, и уже по одному этому можно было судить о растерянности дивного народа. Все-таки они были не зверями, которые безропотно вымирали под натиском людей. У них был разум, почти задавленный инстинктом, но все-таки живой. Они умели петь песни и часто сочиняли их, чтобы петь по вечерам. Вот и сейчас, чуть в стороне, на два голоса пели эльфы. Когда полночная звезда прольет на землю свет, и постороннего когда во всей округе нет, и вы одни на день пути в любую из сторон. В этой песне тоже была правда и не было поэтических преувеличений. Но это была очень старая песня, из тех времен, когда эльфы были хозяевами земли. В ту пору нетрудно было оказаться одному на день пути в любую из сторон. Ведь даже для эльфа день пути по лесному бездорожью — это чуть больше 30 километров. «Я очень долго бродил по небесным мирам», — медленно говорил Роман. «Долго по человеческим меркам. Но ведь жизнь у меня осталась человеческой, короткой. Поэтому я и говорю, что бродил долго. И, наконец, я нашел мир, в котором должны быть эльфы. Но их там нет». Ни на день, ни на 100 дней пути. Там есть деревья, травы, птицы и звери, иные очень опасные. Но там легко дышится и царит настоящая живая тишина. Если я хоть что-то понимаю в жизни, то это и есть та самая живая тишина, которой не осталась даже в Лориэне. «Я не вижу этого», — произнес Анетель. «Но верю, что ты говоришь правду. Хотя от этого ничего не меняется, ведь эльфы не умеют летать». Когда-то они умели плавать по морю, но сейчас нам и плавать негде. «Летать умеют люди. Я отвезу тебя туда, а потом ты вернешься и расскажешь, что видел». Из Валинора не возвращаются. «Это не Валинор, ведь я вернулся», — замерев, произнес Роман. Больше всего он боялся, что услышит: «Но ведь ты не совсем эльф». Однако из темноты упала короткая: «Да». «Ты пойдешь со мной?» Опять было долгое молчание, живая тишина, которую не нарушала далекая песня, бесконечная, как мелодия ветра в сосновых кронах или лопотание тапки на галечных перекатах. «Там и впрямь, как поется в песне». «Не знаю, Анетель, ведь я все-таки не вполне эльф», произнес Роман слова, которых так боялся. «Это можете решить только вы сами. Но для этого ты должен слетать туда и посмотреть не моими, а собственными глазами». «Я буду думать». «Думай быстро, ведь жизнь у меня слишком коротка для серьезных размышлений. Ты же знаешь, долгие размышления порой бывают вредны. Я потому и стреляю плохо, что вечно раздумываю, как лучше спустить тетиву. Сегодня ты должен решить, станешь ли ты эльфийским разведчиком среди звезд, или вы навсегда останетесь в здешней тесноте. А завтра я пойду к владыке Гладриэлю и буду рассказывать ему то, что сказал тебе. «Я буду думать», — упал ответ. «И еще я буду разговаривать». Анетель встал и бесшумно канул среди стволов. Остаток ночи Роман провел, свернувшись под деревом. Иногда он задремывал, но больше просто лежал, слушая живую тишину, которой не осталось даже в Лориэне. Он знал, что больше ничего не сможет сделать. Завтра ему скажут «да» или «нет». Именно завтра. Эльфы способны веками раздумывать и колебаться. Но раз уж вышел к рубежу, стрелу нужно спускать без лишних размышлений. Анетель, кажется, сумел проникнуться чуждым его народу поэтическим сравнением, и теперь тот самый инстинкт, что не велит мешкать с выстрелом, заставит его завтра дать ответ. Окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия». В завершающей части эфира модели для сборки на радио «Энергия» окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн». Владыка Гладриэль был чудовищно стар. Чем-то он напоминал мамонтовое дерево. Гигантское, несокрушимое, но уже не способное к полноценной жизни. Волосы его были такими же белыми, как и у всех сородичей, но сквозил в этой белизне мертвенный оттенок, выдающий возраст. Кожа давно потеряла гладкость, из походки исчезла стремительная легкость. Всякий человек без колебаний дал бы престарелому эльфу лет 60. Но ученые, анализируя рассказы, записанные некогда Ромиком, оценивали возраст Гладриэля в 7-8 тысяч лет. Упоминания о более древних событиях, в которых якобы участвовал предводитель эльфов, списывали на поэтические преувеличения. И очень немногие верили, что если эльф рассказывает, будто некогда была суша между Азией и Америкой, и он сам в молодости по этому перешейку хаживал, то так оно и было. Именно сам и хаживал. А память предков тут ни при чем. Никем и ничем владыка не правил. Никакой особой власти у него не было. И властелином он считался только по праву старшинства. Среди эльфов было еще несколько долгожителей, возраст которых наложил отпечаток на их внешность, но все они уступали Гладриэлю, хотя их советы мало отличались от того, что произносил владыка. Запретов и приказов среди эльфов не существовало. Всякий воин подчинялся или не подчинялся старшему исключительно по доброй воле. В этом дружном отсутствии единства крылась еще одна причина эльфийских неудач в войнах с людьми, после которых эльфы уже тысячу лет старались уходить от прямых схваток. Слух о том, что Кардан Карабелл сыскал Валенор и будет рассказывать об этом владыке, разнесся по всей долине, так что на поляну перед древним дубом пришло более полутысячи остроухих обитателей. Это было удивительное скопление народа, ибо эльфы терпеть не могут толпы, и редко можно встретить отряд более полутора десятков лучников. Сегодня речь шла о серьезных вещах, и потому не было слышно смеха и малопонятных человеческому уху шуток. Гладриэль в таком же сером плаще, как и его подданные, в такой же мягкой обуви, с таким же луком, что и у всех, стоял, прислонившись к пятиохватному дубу. Эльфы вообще не любят сидеть, зато стараются при всякой возможности прижаться к живому дереву, которое, как они считают, придает им силы. Так ли это, ученые ответить не смогли, но за последние полтора десятилетия и среди людей появилось множество охотников обниматься с березками и кленами. Даже раздел медицины образовался – дендротерапия, рассуждающая на тему, к какому дереву следует прикасаться при той или иной хвори и как при этом достичь эльфийского долголетия. Дуб в этой симпатичной, хотя и сомнительной дисциплине символизировал мощь, стойкость в испытаниях и зоркий ум. Так что Роман мельком подумал, что владыке сегодня очень понадобится помощь лесного великана, который был впятеро младше самого эльфа. Дождавшись знака повелителя, Роман начал говорить. Он рассказал о своих скитаниях и о том, что нашел среди звезд землю, которая ждет эльфов. «Лориэн», — повторял он раз за разом, живописуя, какая там тишина и до какой степени там никого нет. И все же, когда Роман замолк, Гладриэль произнес негромко, словно повторяя вчерашние слова Анетеля. «Значит, ты все-таки сыскал Валенор. Жаль, что ушедшие предки не захотели показаться тебе. Мне было бы приятно получить привет от них и узнать, как живут в небесном мире старые друзья». «Это не Валенор», — твердо возразил Роман. «Там никогда не было ни единого эльфа». «Тогда почему мы должны уходить туда?» «Вы не должны, вы можете. Пойдет только тот, кто захочет. А кому там не понравится, сможет вернуться домой». «Из Валенора никто не возвращается. А если это и впрямь не Валенор, то с чего бы кому-то пожелать отправиться в незнакомые земли?» «Потому что эта земля, — Роман топнул ногой, — больше не может быть вам родной. Потому что среди эльфов уже 300 лет не появилось ни одного ребенка, а там простор и тишина». Тишина была и здесь, на площади единственного эльфийского селения. Страшная, недобрая тишина. Только что полуэльф Кардан Карабелл произнес самую чудовищную вещь, которая могла коснуться эльфийского слуха. Даже ночью, под покровом шалаша, с глазу на глаз эльфы не смели говорить на эту тему. Но каждого из них больно терзала общая беда. Только в песнях пелось о сладостном одиночестве вдвоем, когда двое остаются одни на день пути в любую из сторон. Лесной народ не ведал гипербол и не знал преувеличений. Для любви молодой паре действительно требовалось такое сверхъестественное уединение. Именно так хитроумная природа ограничила рождаемость долгожителей. Когда становилось тесно, эльфы просто не могли любить. Никакой зверь не мог помешать священному уединению, мешали только эльфы и еще люди. Два вида оказались слишком близки. И плодовитый человеческий народец вытеснил эльфов одним своим присутствием. И вот сейчас Кардан объявил об этом всем громко на площади. После такого оставалось только начинать войну и гибнуть в безнадежной схватке. «Тебя следует убить», — медленно произнес владыка Лориэна. «От этого что-нибудь изменится? Станет ли в Лориэне больше места? Если взамен меня родится хоть один эльф, я сам готов убить себя». «Люди умеют лгать». Слова падали, словно сухие листья, но их слышали все. «Эльфы не лгут никогда». «Ты кто?» «Я Кардан Карабелл. Я могу ошибиться, но не стану лгать. И чтобы не было ошибки, я прошу помощи». «Я не могу послать разведчика туда, откуда не возвращаются». «А если кто-то захочет лететь сам?» «Эльфы — свободный народ». Роман обвел взглядом собравшихся. Одинаковые фигуры, одинаковые лица, одинаковая одежда. Инстинкта здесь больше, чем разума. О какой свободе можно тут говорить? Но ведь даже среди домашних животных всегда находится такое, что бросит стойло и полную кормушку и уйдет в неизвестность просто потому, что там его ждет новое. Так неужели народ эльфов настолько выродился и пал духом? Эльфы, знакомые, малознакомые и те, чьи имена Роман не помнил, стояли неподвижно. На их лицах, которые непривычному человеку казались бы неразличимыми, не отражалось никаких чувств. Они просто стояли, и никто не собирался выходить вперед. Ждать не имело смысла. Раз никто не натянул лука, его не убьют. Раз никто не шагнул вперед, он не выйдет уже никогда. Размышлять, сочиняя песни, эльфы могут столетиями, но когда надо делать, они или делают, или не двигаются с места. Роман повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что за его спиной недопустимо близко по эльфийским меркам стоит Анетель. В обычном своем плаще с неизменным луком и с небольшим заплечным мешком, который собирается только перед долгим походом. Роман с трудом сдержал улыбку. «Идем», — просто сказал он. Граница священной рощи была близко. Деревья здесь росли необычайно густо, кустарник и молодой подрост переплетались и стояли стеной. Может быть, эльфы специально выращивали на пути непрошенных гостей непроходимые заросли? Непроходимые для человека, когда у него нет ни пилы, ни бульдозера. А вот эльф шагал не торопясь и даже умудрялся беседовать. «Отправиться с тобой хотели многие, но я сказал, что раз ты говорил со мной первым, то мне и следует идти. А я и не слышал, как ты подошел ко мне». Анетель усмехнулся, но смеяться не стал. В походе можно разговаривать, но нельзя хохотать. «В ту минуту, когда ты сказал, что пойдет только тот, кто хочет. Иначе, как бы ты остался жив после слов Гладриэля, что тебя следует убить?» «Я и сам удивился, что еще жив». Они остановились. Кустарник кончился. Ровное открытое пространство тянулось впереди, и там, совсем неподалеку, приземисто лепились бревенчатые строения мотеля «Горцующие пони». Конечно, оттуда не могли рассмотреть две фигуры в плащах-невидимках, но Роман заранее представлял растерянную физиономию самозванного Лавра Наркиса, когда перед ним предстанут удивительные путники, разговорами о которых он кормится последние 3 года. «Нам обязательно заходить в людские селения?» — спросил Анетель. Голос его был ровен, но Роман отчетливо ощутил тревогу лесного жителя. «Может быть, проще пробраться к твоему кораблю неприметно? Окольными тропами?» «На космодром не бывает окольных троп», — ответил Роман. «И мы пройдем туда открыто. Я был в Лориэне эльфом, ты будешь среди этого народа человеком. Никому в голову не придет поднять на тебя руку, и даже если кто-то станет смеяться, то в смехе не будет злобы. Пока мы идем по земле людей, мы будем ходить как люди». И хотя эльфы не любят прикосновений, Роман подошел и взял друга за руку, чтобы ему было не так страшно. Это был рассказ Святослава Логинова «Долина Лориэн».